Сказки Шарля Перро. Спящая красавица. Жил-был король с королевою, и были они бездетны. Это их так огорчало, что и рассказать нельзя. Пили они всякие воды, обеты давали, ходили на богомолье, что ни делали, ничего не помогало. Однако королева таки забеременела и родила дочь. Справили богатые крестины. В крестные матери позвали всех волшебниц, какие только жили в королевстве. Счетом их нашлось 7, для того чтобы, по обычаю тогдашних волшебниц, каждая из них сделала маленькой принцессе какой-нибудь посул, и чтобы таким образом принцесса была одарена всякими хорошими качествами. Окрестив принцессу, вся компания возвратилась в королевский дворец, где для волшебниц приготовили роскошное угощение. За прибором каждой из них положили великолепный футляр чистого золота, в котором находились ложка, вилка и ножик, усыпанные бриллиантами и рубинами. Уже садились за стол, как вдруг в зал вошла старая колдунья, которую не приглашали, потому что она уже больше 50 лет не показывалась из своей башни, и все считали ее умершую или очарованную. Король приказал поставить и ей прибор, но неоткуда было взять для нее, как для других волшебниц, футляр чистого золота, потому что таких футляров заказывали всего лишь 7 по числу 7 приглашенных крестных. Старая корга вообразила, что это сделано ей в насмешку, и принялась ворчать сквозь зубы. Одна из молодых волшебниц, сидевшая возле старухи, услышала ее бормотание. Сообразив, что колдунья может сделать маленькой принцессе какой-нибудь недобрый посул, тотчас после обеда она пошла и спряталась за пологом кровати для того, чтобы говорить после всех и таким образом иметь возможность поправить зло, которое наделает колдунья. Скоро волшебницы начали говорить принцессе свои посулы. Самая младшая пообещала, что она будет красивее всех на свете. Вторая — что она будет умна, как ангел. Третья — что она будет мастериться на все руки. Четвертая — что она будет отлично танцевать. Пятая — что голос у нее будет соловьиный. А шестая — что она с большим искусством будет играть на всяких инструментах. Когда черед дошел до старой колдуньи, та затрясла головою больше от злости, чем от старости, и сказала, что принцесса проткнет себе руку веретеном и от этого умрет. От такого ужасного предсказания все гости затрепетали, и никто не мог удержать свои слезы. Но тут молодая волшебница вышла из-за занавесок и громко произнесла: «Успокойтесь, король с королевою, дочь ваша не умрет. Правда, не в моей власти вовсе отменить то, чем пригрозила старая колдунья. Принцесса проткнет себе руку веретеном, но она не умрет от этого, а только заснет глубоким сном, который продолжится 100 лет. Тогда придет молодой королевич и ее разбудит». Однако, несмотря на это обещание, король со своей стороны попробовал устранить беду, напророченную колдуньей. Для этого он сейчас же издал указ, которым под страхом смертной казни за неисполнение запретил всем и каждому в королевстве употреблять веретено или даже просто держать веретено у себя в доме. Лет этак через 15 или 16 король с королевою поехали в свой увеселительный замок. Там принцесса, бегая по комнатам и поднимаясь с одного этажа на другой, взобралась раз под самую крышу, где, видит она, сидит в каморке старушонка и крутит веретено. Эта добрая старушка и слыхом не слыхала, что король наложил на веретено строгий запрет. «Что ты, бабушка, делаешь?» — спросила принцесса. «Приду, дитятка», — отвечала старушка, которая ее не знала. «Ах, как это славно!» — сказала опять принцесса. «Как же это ты придешь? Дай-ка, милая, посмотреть, может быть, и я тоже сумею. Но как только она веретено взяла, как сейчас же руку им себе и проткнула, и упала без чувств. Старушонка перепугалась и давай кричать. Со всех сторон сбежались люди, стали брызгать принцессе в лицо водой, расшнуровывать ее, хлопать в ладони, тереть ей виски уксусом. Нет, в себя принцесса не приходит. Тогда король, который тоже пришел на шум, вспомнил пророчество волшебниц и, увидев, что судьбы не минуешь, когда ее волшебницы предсказали, приказал положить принцессу в самом лучшем покое дворца на кровать из парчи, золота и серебра. Точно ангел лежала принцесса. Так была она красива, ибо обморок не испортил цвета ее лица. Щеки были алые, губки как кораллы. Только глазки закрылись. Но ровное дыхание доказывало, что она жива. Король приказал не тревожить сон принцессы, пока не придет ей час проснуться. Когда с принцессой приключилась эта беда, добрая волшебница, та, что спасла ей жизнь, заменив смерть столетним сном, находилась в некотором царстве, в далеком государстве, верст 1040 оттуда, но ей сию же минуту принес известие карлик в семимильных сапогах. Это были такие сапоги, которые отхватывали по 7 миль каждым взмахом. Волшебница тотчас спустилась в дорогу и через час приехала в замок на огненной колеснице, запряженной драконами. Волшебница одобрила все приказания короля, но так как она видела далеко вперед, то рассудила, что, проснувшись через 100 лет, принцесса будет очень недовольна, если она очутится одна-одинёшенька в старом замке. Поэтому волшебница вот как распорядилась. Она коснулась своей волшебной палочкой всех, кто находился в замке, кроме короля с королевой. Коснулась статс-дам, фрейлин, горничных, придворных, офицеров. Коснулась дворецких, поваров, поварят, казачков, гвардейцев, швейцаров, пажей, камерлакеев. Коснулась также лошадей в конюшне с конюхами, больших дворцовых собак и шарика, маленькой принцессиной собачки, которая лежала возле нее на кровати. Как только она их коснулась, так все сразу и заснули. И все должны были проснуться вместе со своей госпожой, чтобы служить ей, когда ей понадобятся их услуги. Даже вертелы в печи, унизанные куропатками и фазанами, и те заснули. И огонь тоже. Все это исполнилось в одну минуту. Волшебницы умеют хорошо колдовать. Тогда король с королевой, расцеловав свою милую дочь, вышли из замка и приказали, чтобы никто не смел подходить к нему близко. Впрочем, это и не нужно было приказывать, ибо через четверть часа вокруг замка выросло столько больших и маленьких деревьев, столько перепутанного между собой шиповника и терновника, что ни человек, ни зверь не могли бы сквозь них пробраться. Замок совсем спрятался за этим лесом. Виднелись только одни верхушки башен, и то издалека. По видимости, и это устроила все та же добрая волшебница, чтобы сон принцессы не тревожили праздные зеваки. Через 100 лет после того сын короля, который правил тогда королевством и происходил из другой фамилии, охотился в этой стороне и, увидав из-за густого леса верхушки башен, спросил, что это такое. Все отвечали ему по-своему. Один говорил, что это старый замок, где водится нечистая сила. Другой уверял, что здесь ведьмы празднуют шабаш. Большинство утверждали, что здесь живет людоед, который хватает маленьких детей и затаскивает их в свою берлогу, где и ест их без опаски, ибо ни один человек не может за ним погнаться, только он один умеет пройти через лес дремучий. Королевич не знал, какому слуху верить. Как вдруг подходит к нему старый крестьянин и говорит: «Принц королевич, годов тому с хвостиком 50, слышал я от своего батюшки, что в замке том лежит принцесса красоты неописанной. Что будет она там 100 лет почивать, а что через 100 лет разбудит ее суженый молодой королевич. От таких речей молодой королевич возгорел пламенем. Подумалось ему, что он-то и должен решить судьбу принцессы. И, жаждая любви и славы, захотел он сейчас же попытать счастье. Как только он подошел к лесу, так все большие деревья, шиповник и терновник, сами раздвинулись, давая ему дорогу. Он направился к замку, который виднелся в конце большой аллеи, куда он и вступил. Удивительным показалось королевичу, что никто из свиты не мог за ним следовать, ибо как только он прошел, так деревья сейчас и сдвинулись по-прежнему. Однако же он продолжал идти вперед. Молодой, да влюбленный королевич ничего не боится. Скоро добрался он до большого двора, где все представлялось взору в ужасном виде. Везде тишина, везде лежат люди и животные. Однако, вглядевшись в красные носы и в пунцовые рожи швейцаров, королевич догадался, что они не умерли, а только уснули. И не совсем опорожненные стаканы с вином показывали, что заснули они за чаркой. Оттуда пошел королевич во второй двор, выложенный мрамором. Поднялся по лестнице, вошел в караульный зал, где в 2 ряда стояла гвардия с ружьями на плечах. Прошел он множество комнат, в которых лежа и стоя спали придворные кавалеры и дамы. Наконец вступил в позолоченный покой и увидел на кровати с раздернутым пологом прекраснейшее зрелище. Принцессу, не то 15, не то 16 лет, и прелести ослепительной, небесной. Королевич приблизился в смущении и, любуясь, встал возле девушки на колени. В эту самую минуту за року пришел конец. Принцесса проснулась и, смотря на него таким ласковым взором, какого нельзя бы и ожидать от первого свидания, сказала: «Это вы, принц-королевич? Как же долго я вас ждала!» В восхищении королевич не знал, как выразить свою радость и благодарность. Речи его были бессвязны, оттого и пришлись принцессе по сердцу. Чем меньше красивых слов, тем больше любви. По всей вероятности, добрая волшебница в продолжении ее долгого сна приготовила ее к свиданию приятными сновидениями. Так или иначе, 4 часа говорили они между собою, а не высказали и половины того, что было у них на сердце. Тем временем все во дворце очнулись вместе с принцессой и принялись за свои дела. А так как спали они долго, то всем захотелось кушать. Старшая стацдама, тоже голодная, как и все, громко доложила принцессе, что обед готов. А после обеда, чтобы не терять времени, старший капеллан обвенчал их в дворцовой церкви. На следующий день королевич простился с принцессой и возвратился домой. А отцу сказал, что заблудился на охоте и ночевал в избушке угольщика. Король был добряк и поверил, но королеву не так-то просто было провести. Она заподозрила неладное. И, видя, что королевич почти каждый день ездит на охоту и вечно остается по 2, по 3 ночи вне дома, она догадалась, что верно, у него завелась любовишка. Таким образом, королевич прожил с принцессою 2 года. И родилось у них 2 детей. Старшего ребенка, дочь, назвали Ясной Зарею, младшего сына — Светлым Днем. Королева пыталась вызвать королевича на откровенность, но королевич никак не смел признаться ей в своем секрете. Он мать свою, конечно, любил, но еще больше боялся, потому что она происходила из породы людоедов, и король взял ее за себя только по причине ее несметных богатств. При дворе ходил даже слух, что королева и до сих пор сохраняет людоедские вкусы. И что, когда идут мимо нее малые дети, она на силу удерживается, чтобы не броситься на них. Целых 2 года королевич никак не решался открыться. Каждую неделю он говорил родителям, что ездит на охоту, а сам скакал к своей принцессе. Когда король умер, а это случилось в конце 2-го года, королевич взошел на престол и объявил всем о своей женитьбе. Вскоре молодой король пошел войною на соседа своего, царя Канталуна. Отправляясь в поход, править государством он поручил старой королеве, а заодно попросил ее присмотреть за его супругой и за детьми. В походе молодой король должен был провести все лето. Как только он уехал, старая королева тотчас отослала невестку и детей в загородный дом посреди дремучего леса. Через несколько дней она и сама туда явилась. И раз вечером отдала повару такое приказание: «Завтра подай ты мне за обедом ясную зорьку». «Ах, как можно!» — вскричал повар в ужасе. «И слышать ничего не желаю», — отвечала старая королева. И произнесла она это тоном людоедки, которой хочется человеческого мяса. Бедный повар, видя, что с людоедкой нечего шутить, взял большой кухонный нож и пошел в комнату ясной зорьки. Ясной зорьке было тогда 4 года. Узнав повара, со смехом она бросилась ему на шею и попросила конфеток. Повар заплакал, выронил из рук нож, отправился на скотный двор, зарезал барашка и подал его под таким чудесным соусом, что, по отзыву старой королевы, она в жизни не едала ничего вкуснее. Ясную же зорьку повар решил спрятать в своей каморке. Через неделю злая королева опять вызывает повара. «Хочу скушать за ужином светлого дня». Повар промолчал, но решился обмануть ее, как и в первый раз. Пошел он за светлым днем и видит, что тот с маленькой шпажонкой в руках нападает на большущую обезьяну, а было ему отроду всего 3 года. Повар отнес его к жене, спрятал вместе с ясной зорькой, а вместо светлого дня подал королеве маленького козленка, мясо которого людоедка нашла удивительно вкусным. День шел за днем, и однажды вечером злая королева опять вызывает повара. «А подай-ка ты мне саму молодую королеву, да тоже под соусом». Делать нечего. Чтобы спасти свою шею, повар решился зарезать королеву. Вот входит он в комнату с ножом в руке. Однако, не желая убивать молодую королеву врасплох, докладывает: «Так и так. Дали ему приказ зарезать ее». «Режь, режь», — говорит ему королева, опуская голову. «Делай, что велено. На том свете я увижусь со своими детьми, которых я так любила». Королева-то думала, что их нет уже в живых. «Нет, нет, сударыня», — отвечал бедный повар, тронутый ее речами. «Не буду я вас убивать, а с детьми вы увидитесь в моей каморке. Я их туда спрятал, а старую королеву я опять обману. Вместо вас подам ей молодую лань». Взял он ее за руки, повел в свою каморку и оставил там хорошенько наплакаться и нацеловаться с детками, а сам пошел готовить лань. Старая королева скушала ее с таким аппетитом, как будто это и вправду была ее невестка. Она очень радовалась своей проделке, а сыну же, когда он возвратится, собиралась сказать, что бешеные волки загрызли его молодую жену и детей. Раз вечером бродила она по своему обыкновению, по всему замку, разнюхивая, не пахнет ли где человеческим мясом, как вдруг слышит. Светлый день плачет, потому что мать собирается посечь его за капризы, а ясная зорька заступается за брата. Узнав голос молодой королевы и ее детей, людоедка пришла в бешенство от того, что ее обманули. На другое же утро, с криками, от которых все затрепетали, приказала она вывести на середину двора большую кадушку, наполнить ее жабами, ящерицами, змеями и ехиднами и бросить туда королеву с детьми, повара с поварихой и их служанку. Схватили их палачи, подвели к кадушке. Как вдруг нежданно-негаданно верхом на коне въехал на двор король. Удивился он, что эта кадушка во дворце делает. Никто не посмел рассказать ему правду. Но в досаде на свою неудачу людоедка сама бросилась в кадушку головою вниз. Там гады ее сейчас и закусали. Король очень огорчился, ибо все-таки она была его мать. Но прекрасная супруга и дети скоро его утешили.